Тимофей Тимофеевич уже не слышал его. Скрылся в кустах, сомкнувших за ним свои лозы, с густо нанизанными на них белыми и черными гроздьями. В лагерь военнопленных прибыли, наконец, давно ожидаемые комендантом Ланге гости. Еще с утра пленные почувствовали приближение какого-то события. Впервые их не разбудили в 3 часа утра. Топот и окрики солдат не погнали, как обычно, на берег Дона. И утром по двору лагеря разнесся совсем не такой, как всегда, запах. В дверях стояли солдаты, выдавая каждому по большому ломтю хлеба и по куску вареного мяса. Потом на 2 шкодовских машинах привезли из города парикмахеров. Испуганные люди в белых халатах, их похватали прямо в мастерских, озирались на одетых в черное солдат, на собак у будок. Пленные зигзагами построились к парикмахерам в очередь. Вспыхнули под солнцем лезвия бритв и ножниц. Когда подошла очередь Павла, он вздрогнул, угадав старике, который на изготовке растопырил в пальцах машинку, парикмахера из пристанционного павильона. Но старик так и не узнал в Павле своего постоянного клиента. Некоторое время он с сомнением взирал на косматую, похожую на куст степного курая, голову Павла и, покосившись на охранника, решительно зажужжал машинкой. С чувством облегчения Павел заключил, что беспокоился он напрасно. И после того, как старик постриг его, он рискнул даже посмотреться в привезенное стариком круглое зеркало. Со стеклышка глянул вдруг на Павла совсем незнакомый человек. Лезвие бритвы, выскоблив все углы и впадины на его лице, сказала и всю правду о том, как он истощен, измучен. С утра по шоссе из лагеря в город и из города в лагерь носились в клубах дыма мотоциклисты, осаживая машины у ворот, бежали в комендатуру. Сам Ланг несколько раз выходил за ворота взглянуть на булыжное шоссе, серой змеей, убегавшее в город. Но тот, кого ждут, чаще всего и сваливается, как снег на голову. Выслушав в домике комендатуры успокоительный рапорт последнего мотоциклиста, Ланге бросил взгляд в окно и вдруг увидел катившую по шоссе к лагерю машину. По черепашьего цвета окраски и распростерто летящему над радиатором орлу, он тотчас же узнал в ней машину командира 13-й танковой дивизии генерала фон де Шевелери, стоявшей в городе на ремонте. Выбегая из комендатуры, Ланге громовым голосом отдавал приказание строить во дворе пленных. Замедляя ход, машина протяжно запела сиреной перед воротами лагеря. В ту же минуту половинки перепутанных проволокой ворот раскрылись. С невыключенной сиреной машина так и въехала в лагерь, останавливаясь посреди двора. Тотчас же десятки рук, впереди всех руки Ланге, протянулись к ее дверцам и, раскрыв их, приняли и высадили на булыжник двора высокого старого человека в темно-сером генеральском мундире. За первой машиной во двор вползла вторая, но поменьше и попроще. Она не так сияла никелем фары ручек, и орел не простирал над ней своих крыльев. Из нее вылезли, застревая в тесных дверцах, 2 тучных полковника в брюках с красными лампасами. Так не вязались эти лампасы со всем обликом одетых в немецкую форму полковников, что даже солдаты лагерной охраны стали обмениваться недвусмысленными замечаниями. «Смотри, Рудольф, оперетта!» — толкнул Шпуле локтем стоявшего рядом с ним товарища. «Представление еще впереди!» — медленно покачал крутолобой головой его товарищ. Тот из полковников, который был и повыше, и потучнее своего спутника, вылезал из машины дольше, появляясь к немалому удовольствию солдат сначала задней, а потом уж всей остальной частью тела. «Из этой мышеловки в случае чего и выбраться не успеешь», — с сказал он по-русски, с раздражением захлопнув дверцу машины. «Да», — согласился его спутник, скользнув взглядом по машине. Он вообще держался с меньшей уверенностью, чем другой полковник. Часто поглядывал в ту сторону, где виднелась в окружении черной свиты фигура генерала фон де Шевелери. В своем полковничьем темно-сером мундире выглядел он скорее штатским. Выйдя из машины, стоял, озираясь и потирая руки. «Сколько ни перебывал в лагерях, все они на один манер», — скользнув выпуклыми глазами по квадрату лагерного двора, проговорил первый полковник. «Да», — и с этим согласился его спутник. «В 20-м году, эвакуируясь из Новочеркасска, мне посчастливилось угодить в лагерь к башибузукам. Вот такие же скотские загоны, ни капли воды и над головой лютое солнце. Вам, однаралов, не доводилось пройти через это. Впрочем, на Кипре было еще похуже», — добавил он, задерживая взгляд на дощатых будках. «Без этих волкодавов, но, знаете ли, с оттенком чисто британской цивилизации, голодная смерть и ни одного грубого слова», — громко продолжал он, не беспокоясь, что его могут услышать солдаты охраны. Между тем и солдат, как видно, совсем не беспокоила опасность быть услышанными. «Теперь, Рудольф, и нам прибавится возни», — говорил Шпуле. Угрюмо наблюдавший за полковниками из-под крутого наката своего лба, Рудольф отозвался не сразу. Некоторое время он еще разглядывал лампасы. «Интересно знать, где могли залежаться эти два чучела?» Полковнику Одноралову, который стоял к солдатам ближе, было слышно каждое их слово. «Никак не могу привыкнуть к их наглости», — вполголоса сказал он спутнику. «Вот когда сказывается, что вы все эти годы просидели в бухгалтерии под крылышком у советской власти». На миг по отвисшим сизом от утренней свежести щекам его спутника пробежала судорога, губы искривились. «На Монмартре, услаждая слух публики медными тарелками, я видывал и не таких хамов». «Тише», — предупредил его Одноралов, — «не выгонят». Но голос его спутник все-таки понизил. «Отношения, основанные на взаимной выгоде, по-моему, прочнее всяких других». «Да вот уж и зовут нас», — оборвал он, оглядываясь на генерала Шевелери. «Распинаться перед этим сбродом. Заранее можно сказать, какой здесь будет результат». Но все-таки он, не мешкая, направился туда, где перед серой подковой построенных на булыжном плацу пленных, рядом с комендантом лагеря Ланге, стоял командир 13-й танковой дивизии генерал Шевелери. За ним, неуверенно ступая по булыжной мостовой, как по льду, двинулся другой полковник в немецком мундире с русскими казачьими лампасами. Тусклое солнце висело над четырехугольным загоном в осеннем небе. Ночью на толевые крыши бараков впервые выпал иней, теперь он таял. Построенные подковой пленные дрогли в своей одежде. Чернели посреди загона мундиры гестапо, плотным кольцом окружая генерала Шевелери. «А кто и эти с лампасами?» — Никулин слегка подтолкнул Павла. «Скоро узнаем», — ответил Павел. Рядом с комендантом лагеря Ланге стояла среди немецких мундиров, сцепив впереди руки, Анна. Ветер загибал поля ее кофейного цвета шляпки. «Вот бы кого я своими руками», — тихо сказал Никулин. От мундиров отделился Ланге, останавливаясь перед строем пленных. «Вам предоставляется случай», — громко сказал он по-немецки, — «услышать казачьего полковника Ёлкина, соотечественника из числа русских патриотов», — Ланге оглянулся на Анну. «А вам дана возможность услышать полковника из русских эмигрантов», — медленно перевела его слова Анна. Странно и почти невыносимо Павлу было слышать в этом огороженном колючей проволокой четырехугольном загоне ее голос. Он видел, как немецкий генерал вскользь охватил ее взглядом. Анна сутулила плечи. «Положим, патриот и эмигрант не одно и то же», — проворчал своему спутнику полковник Ёлкин. «Эта переводчица должно быть из Volksdeutsch. «Вероятно, неуверенно», — сказал Однаралов. «Впрочем, — заметил Ёлкин, — эмигрант — это и есть патриот. А? Да не все ли равно?» Он выступил на середину загона. «Давно, 20 с лишним лет назад, у Ёлкина, тогда еще под Ясаула, голос был молодой и звучный. Славился он умением произносить перед казаками речи. Впадая в азарт, мог даже преклонить колено перед прахом предков, коснуться усами земли, впитавшей казачью доблесть. Тогда на слушателей это действовало безотказно. Но за годы эмигрантства голос его заметно выцвел, и свои навыки полкового оратора Ёлкин постепенно растерял. Об этом ли было думать, когда надо было зарабатывать на хлеб в эмигрантском оркестре? Однако теперь посреди этого четырехугольного загона он вдруг вспомнил, простер вперед белые руки. «Вам вверяется судьба Тихого Дона».